Возьмите на себя ответственность за свои финансы. Большинство людей слишком легкомысленно относятся к своим финансам. Да и где им было научиться? Родители далеко не всегда служат хорошим примером. В школе нет предмета накопления капитала. Зато наше общество стимулирует всех покупать как можно больше. Мы живем во времена сверхпотребления. Окружающие вас люди чаще всего тоже подают плохой пример. Например, теперь модно жаловаться на нехватку денег, на то, что зарплата кончается раньше, чем месяц подходит к концу. Кроме того, деньги все еще считаются не самой светской темой для разговора. Очень часто приходится слышать: «Деньги не предмет для беседы» или «Деньги не самое главное в жизни». Мы уже говорили в первой главе, что деньги могут приобретать особую важность. Если вы не обращаете на них никакого внимания и за счет этого попадаете в сложную ситуацию, то они могут стать самой главной вещью в вашей жизни. Чтобы избежать этого, вы должны ответственно относиться к деньгам. Разумеется, глупо было бы считать, что с помощью денег можно решить любую проблему. Но точно так же глупо было бы и полагать, что деньги не дают возможности познакомиться с интересными людьми, посетить красивые места, полностью раскрыть все свои возможности и заняться любимым делом. То, как мы относимся к деньгам сегодня, обязательно скажется в будущем. Мы сами проектируем свое будущее. Мы разрабатываем сегодня модели, по которым будем жить завтра. Ведь уже древние вавилоняне знали: наши мудрые дела будут сопровождать нас всю жизнь, принося радость и оказывая помощь, а глупые поступки будут преследовать и мучить нас. Вы сами поймете, что деньги вовсе не так плохи, как утверждают некоторые, и стать богатым значительно проще, чем думает большинство. Однако необходимо взять на себя ответственность и заботиться об этом. Бедность возникает сама по себе. Она появляется, когда мы отказываемся от ответственности. Для того же, чтобы стать богатым, необходимо сделать несколько основополагающих вещей, о которых мы подробно поговорим ниже. Но начало всему находится в вашей голове. Вы и только вы несете ответственность за то, сколько денег будет у вас через 7 лет. Мой совет: возьмите на себя полную ответственность за свою жизнь и финансы. Покиньте комфортную зону. Расценивайте проблемы как шанс для роста. Задавайте правильные вопросы. Расширяйте свой личный мир. Есть вещи, на которые вы не можете повлиять, но вы можете принять решение, как вы будете их оценивать и реагировать на них. В этом случае вы всегда сохраните контроль над ситуацией. Ответственность означает, что вы сами определяете, как будете жить. Если вы возьмете на себя ответственность, то через 7 лет будете состоятельным человеком.